Кстати, вот еще, как по мне, неплохая тема, находить сильных, опытных, добрых, но увечных вояк, исцелять и брать к себе на службу. Точно, вот как только стану герцогом, королем или императором, так сразу же подобным рекрутингом и займусь. Размечтался, да, мне бы прецептором стать, ну или, коли стащит с меня все же рясу, каким-нибудь графом. Вряд ли бастард может подняться выше. Даже такой могучий маг и целитель, пожалуй, я себя немного недооцениваю. Ох, оценишь тут, черт возьми, я же деньги забыл взять, и в этот мир притащил свою рассеянность. Помнится, как об оставленных на тумбочке у двери паспортах вспомнили с Дашей уже на половину пути к аэропорту. Тогда-то я в произошедшем сделал любимую виноватой, а сейчас на кого свалить? На Карла, естественно, на кого же еще? Гляжу на него, он улыбается, прочитал мои мысли и хлопает себя по кошелю. Молодец, не забыл. Мешочек тот самый, с 3000 драхм, на целый десяток рабов хватит, ни на одну лишь негритянку. Стоп, а сколько чернокожая девчонка может стоить? Все-таки экзотика. Это за Юльку Карина в свое время пару сотен заплатила, а тут наверняка ценник повыше. Балбес, вчера надо было спросить. Местные невольничьи рынки мало похожи на те, которые описаны в наших земных книгах. Здесь все выглядит не так печально. Никто на помостах голышом или в одеждах рабов не выставляет, они вообще сидят на лавках, а многие и под навесами. 8 длинных торговых рядов полны народа, продавцы, покупатели и сам товар. В начале каждого ряда товар сам является продавцом. Спасающиеся от голодной смерти люди предлагают себя на продажу, на 5 лет, 10 или пожизненно. Лошадей мы оставили у коновязи перед входом под охраной одного из гвардейцев, а сами дружным коллективом направились пешком. «Ты же пьешь как бык, чебит», — басит одному самопродающемуся толстый мужчина в ярко-зеленом камзоле. «С дружком твоим Ллойдом намучился, еще тебя учить. Знаешь же, какой я хороший мастер. Был мастером, был, пока все мастерство не пропил. Вон у тебя руки дрожат. Где вчера на огненную воду денег взял? Заработал на городских работах? Вот там и старайся, мне ты не нужен». Дальше немного другая картина. Вот приговоренных к каторжным работам продают закованными в кандалы или забитыми в колодки и, как правило, партиями от 10 человек. «Мы черную ищем», — уточнил милорд Манский. «Смотри, вон желтенькая девица, и какая крутобедрая, и симпатичная. Желтую предлагаешь взять?» Останавливаюсь так неожиданно для сопровождающих, что идущие позади Эрик с Ангелиной едва в нас с Карлом не врезаются. «Не, больно взрослые. Мне нужно лет до 15 на вид, да желтые не так интересны», — вдруг подала голос моя служанка. «У нас в Раздольном после случившейся 6 лет назад лихорадки половина села желтыми ходит. Правда, у этой глаза раскосые, но кожа-то почти обычная. А ведь дело говорит, чтобы по-настоящему порадовать любимую кузину, нужно действительно негритянку прикупить. Людей, перенесших желтую лихорадку, мне нередко приходилось видеть и в Неллере, и в Гатлине. Почему-то в столице вот не попадались. Может, я просто внимания не обращал». Киваю и прохожу мимо уроженки Кольдера, материка, где обитают люди, похожие на наших азиатов. Дошли до самого конца первых двух рядов. Чернокожие на продажу попадались обоего пола, но вот, чтобы нужного возраста, не увидели. Пожилую дебелую тетку, выставившую полтора десятка человек, среди которых оказалось то, что мне нужно, мы нашли в пятом уже ряду. 800, возмутился Карл, услышав стоимость чернокожей девчонки лет 13. «Да», — кивнула устала торговка. «Предупреждаю сразу, итерийского она не знает совсем. Ее меньше 3 месяцев назад только выгрузили в порт Удармига, и никто с ней не занимался». «Подожди, уважаемая», — выступил я вперед. «Вот эта тощая девчонка, не знающая нашего языка, с плоским как у утки носом, лопоухая, рот большой как у лягушки, губы такие толстые, что, такое впечатление, будто по ним били, на левой руке какая-то язва, и, ты говоришь, 800 драхм. Поищите дешевле, благородный господин, простите, не знаю вашего титула». Пожала она плечами. Сама за нее 700 отдала в порту. Ее еще лечить пришлось, простыла, еле выходили. «Будете брать?» Удалось скинуть в цене только 20-ку, да и то, только потому, что Ангелина, за ширмой осмотрев девчонку, обнаружила на ее теле еще 4 язвы подобных той, какая красовалась чуть выше ладони. Сомневаюсь, что тетка реально выложила за такую рабыню 700, да вот пойди, Проверь, не отправляться же на западное побережье континента, чтобы уличить работорговку во вранье. Сколько же тогда бы стоила красотка с черной кожей? А они тут такие бывают. Ладно, Юлиане же внешность девчонки не очень-то и важна, и такая подойдет в пару к Гойко Митичу. Вот кузина обрадуется-то. Да, Юлия обрадуется, зато я расстроен тратой. Нет, золото я заплатил, только явно много больше, чем рассчитывал. Из-за этого от дальнейших покупок обслуги отказался. Пусть Ригер с Эльзой сами себе выберут, кого им нужно, деньги я им оставлю в нужном количестве, или лучше пусть возьмут из оплаты за наши монастырские товары. Первый блин комом, не стоило мне давать распоряжение продавать, как в розницу, так и оптом. Тот же воск, если его разделить на мелкие партии, приносит доход на треть больше, чем при продаже его вазами. А наладь производство свечей из него, то получишь 3 цены. Ну, это уже пусть бывший опекун со своей супругой думают как лучше. В любом деле имеются и свои минусы. Просто так привозить сюда свечи или наладить их производство нельзя, вначале вступив в цех свечников, в гильдию, тогда получишь разрешение на торговлю. И, увы, не бесплатно. Тебя как зовут, чудо? Спрашиваю у девчонки. Она с удовольствием жует казинаки, которым с ней поделилась Ангелина. Еще одна сладкоежка на мою голову? Нет, не на мою. Пусть с ней кузина разбирается. Мне, главное, подарок живой и здоровой Даниэллера довести. Вечером займусь ее исцелением. Э-э-э-э, пояснила молоденькая рабыня. Это вот что она сейчас ответила. Имя или моя твоя не понимай. Ерунда, есть, пить умеет, мимо рта не пронесет. А языку Юлиана выучит. У кузины здорово получается. Гойко Митич после нескольких порок очень быстро все начал понимать, а вскоре и лопотать по-нашему. «Будешь пока и ты», — говорю черной рабыне. «Кивни, если поняла». «Ну, чего глаза-то пялишь? Хватит уже, Степ», — смеется милорд Манский. «Не видишь, ничего еще не понимает, но глазки сообразительные, научится. Других рабов, получается, сегодня покупать не станем», — машу рукой, и мы направляемся к выходу. Мои парни раздвигают для меня дорогу. У выхода опять вижу того чебита, понуро сидевшего на бревне. Так его никто и не покупает. А что он за мастер? Вдруг какой-нибудь редкий? Алкоголизм магией лечится не хуже венерических заболеваний, а спиться по новой ему мои управители не дадут. Братья очень строги с обслугой. Чуть что не так, иди к столбу и получай плетей или палок. Что ты умеешь делать? Спрашиваю, останавливаясь перед мужчиной. А вы с какой целью интересуетесь? Он встал, поклонился, внимательно осмотрел меня, видимо, что-то для себя решил и поморщился. Нет, я из Рансбура в какую-нибудь глушь не поеду. Надо же, как быстро вычислил во мне провинциала, и одежка богатого аристократа вкупе с драгоценностями моего статуса приезжего от него не скрыли. Столичный снобизм, смотрю, даже босиков и алкашей пронизал насквозь. Ну, не хочешь, как хочешь, мое дело было предложить. С рынка мы отправились назад к золоту Кранца, где на лестнице меня встретил спускавшийся вниз лейтенант Николас с известием о пропаже виконта Виталия и баронета Вирна. Пришлось изображать озабоченность и врать, что их судьба мне неизвестна. Как вчера после вертепа расстались, так больше и не виделись. «Милорд, они тебе не говорили, куда собираются?» Спрашиваю у Карла, вроде в какой-то трактир, только название я не запомнил. Развел руками мой друг. «А зачем они тебе?» «Лейтенант, брось, развлекаются поди где-нибудь, повеселятся, протрезвеют и придут, нет тела, нет дела, так что, нечего моему сыскарю себе голову всякой ерундой забивать, пусть лучше займется гвардейцами капитана Белова, мало ли какие у них тут подозрительные связи могли образоваться, вдруг кого-нибудь из них враги завербовали, так-то Николас держит ситуацию под контролем, но пусть усилит бдительность, нам вскоре возвращаться домой». Не хотелось бы привести в родной край предателя. Карл меня покинул, променяв дружбу на любовь, и направился на обед в дом отца Джессики. Так что, в столовом зале гостиницы за стол сажусь лишь с Ригером и Эльзой. Юлька снимает пробу за соседним столиком, устроившись с Ником и другими парнями моей охраны. В трактире, как всегда, в это время многолюдно, аббата Степа почтительно приветствуют. Даже новые постояльцы очень быстро узнают про меня и проникаются уважением. Гадство, даже нормальной пьяной драки, захоти я, не устрою. Все поддадутся. Дядюшка, скажи, я тебе хоть немного дорог, включаю в себе леса. Ваше преподобие, Степ, расплылся в доброй улыбке лейтенант. Конечно, дорог. Вы, ты ведь для меня как сын. Тогда пообещай мне,

Ну, не злись уже, я же о тебе забочусь, мне так положено. Ага, заботится он. Напускаю в голос как можно больше сарказма. От твоей заботы того и гляди раньше времени с создателем встречусь. Ну, чего ты так смотришь? Подложите мне с Сергеем однажды неизвестную дворовую шлюху, пока я сплю, а та убийцей окажется, или, нет, не убийцей, а больной какой-нибудь страшной неизлечимой болезнью, приводящей к немедленной смерти, или с ядом на зубах, со смертельным укусом, или... Степ, ну перестань, прости, больше не буду, опять детский сад, видите ли, он больше не будет, ладно, и в самом деле пора перестать дуться, да и скучно мне без беседы с ним, а Сергей мне постоянно нужен для работы, совместный же труд, он людей объединяет. В этот раз Белов выставил удвоенные посты, и кроме этого назначил постоянно бодрствующий, сменяемый резерв из 20 вояк. Я сразу полез в повозку с Сергеем, активировав внутри осветительный амулет. Наползли сумерки, а под тентом и вовсе ничего не разберешь. Перед Катькой пришлось извиниться, что пока не вытащил ее из клетки, не до того. Плетение любопытного ока являлось энергетически емким по количеству нитей, 17, но довольно простым в создании. Там в основном круги и ромбы со связующими линиями. Никаких тебе искривляющихся спиралей или неправильных многогранников. Так что, за час управился. Смотри со мной, говорю Сергею, когда передо мной возникло светящееся пятно в виде экрана. Карта от тебя далеко? Нет, вот она, как вы и приказали. С помощью данного плетения очень сложно обнаружить одиночек или замаскировавшиеся от вида сверху небольшие отряды. Да только я не такие цели выискиваю. Око полетело осматривать округу в радиусе до 6-7 миль с высоты птичьего полета. Обычным зрением его не разглядеть, да и вряд ли кто из мятежников пялится сейчас вверх. Плохо еще то, что непросто определить масштаб осматриваемой местности. Кое-какая погрешность в определении местоположения обнаруженных объектов однозначно будет. Но мой сержант не лаптем щи хлебает, разберется в полученной мною информации. Заклинание продержалось менее получаса. Этого вполне хватило, чтобы секретарь нанес на карту 4 точки предполагаемых бандитских лесных убежищ, ближайшие из которых, где бродило или отдыхало человек 300-500, точнее не скажу, находилось всего в 3 или около того милях от нашей стоянки. Ну, вот, теперь Эрику не надо будет лисом по лесу петлять. Я выпрыгиваю из фургона, теперь можно и поужинать. Чуешь? Как вкусно пахнет. Сильно отвлекало от работы, но я справился. Глава 19. Языки пламени небольшого потрескивающего костерка разгоняют наваливающиеся на нашу стоянку сумерки. Мне соорудили шикарное ложе из валежника, на котором я и ужинаю. Прям римские патриции, те тоже, говорят, жрали полулежа. Смотрю, как присевший на корточках перед огнем милорд Манский поджаривает нанизанный на веточку кусок лепешки. Моя работа, научил друга, еще когда ехали в столицу. А там у нас что? Это сержант сюда идет, поели, значит. Так, ну какие у меня варианты действий? Понятно, Эрик может и без моей помощи обойтись, раз пообещал, пусть выполняет, но тогда зачем я, такой могущественный, нужен, если не стану своим людям помогать, могу отправить диверсионную группу к одной из стоянок мятежников заклинанием мгновенного перемещения, только времени на его плетение у меня уйдет намного больше, чем парни сами своим ходом доберутся, тут идти-то всего ничего, ну, если до ближайшего лагеря. К тому же, в данном случае не смогу обеспечить ребят невидимостью или отводом глаз, пока готовлю отправку группы, наложенные на них энергии развеются. Есть еще вариант изготовить амулеты, но тогда придется отправлять с отрядом диверсантов и Карла. Плетение невидимости или отвода глаз, хоть и не являются атакующими, но и не чисто пассивные, их активировать может только одаренный. Отправлять же в рейд обоих своих самых близких соратников не хочется. А может мне самому пойти? Да что за детский сад? Реально ведь ноги сами несут поучаствовать в захвате пленника и разведать обстановку своими глазами, посмотреть на мятежный сброд в его, так сказать, естественной среде обитания. Черт, несерьезно даже думать о таком. 15, мне еще нет и 15, рано изображать из себя рымба. Чего мне там Юлька налила? Молодец, смородиновый чай с медом, не вино. Надо же, думала она весь мед, который я девчонкам вчера выдал, слопала. Нет, оставила. Взрослеет что ли? Ну, да, вон уже и груди из-под шерстяного платьица торчат, пусть пока и прыщами, но размер второй вырисовался. Так, не вижу этой своей рабыни Изауры. Где она? А, все, вижу, вон трется возле кухарок. Обута, и на том спасибо. Наверное, пойдем к ближайшему, думает вслух сержант, разглядывая набросанную Сергеем схему. Да, перемещаться с помощью магии тоже не вижу смысла, а вот от невидимости не отказался бы. На всех не нужно, меня обеспечьте, милорд. Пленника и так сможем добыть, но походить по лагерю и послушать разговоры будет тоже полезно. Узнаем что-нибудь нового, о чем спрашивать. Допрос сами станете проводить, зачем мне это нужно? Я не неженка, однако, если можно обойтись без вот этого вот всего, отрезанных членов, сожженной плоти, мучительных воплей и прочего, то лучше выслушать готовый доклад. У меня и близко нет такого опыта добывания сведений, как у ветерана войсковой разведки Эрика. Не нужно путаться у него под ногами в процессе выполнения им поставленной задачи. Нет, я спать, утро вечера мудренее. На рассвете доложишь, и мы проведем совещание. Карл, я поднимаюсь, отдав служанке кружку, наполовину еще полную, или уже наполовину пустую, тут как посмотреть. С рассветом все офицеры уты соберитесь у моего фургона. Через час бывший подчиненный легендарного диверсанта капитана Ранова вместе с четверкой своих самых обученных людей скользнул в темноту леса. Ну, удачи вам, парни. Нет, удача, девка, а значит капризная, так что успеха. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, в смысле, только первый месяц весны, пусть даже движущийся к своему окончанию, а комары уже появились, как говорится, в товарном количестве. Наверное, и раньше были, но как-то я на них внимания не обращал, добрые, тихие и мало, а тут под утро принялись пищать и кусать, да так больно, обчесался, сволочи. Зато не пришлось меня выводить из крепкого молодого сна, сам вскочил с рассветом и сбегал в ближайшие кустики, разбудив своим шумом девчонок и ночевавшего на соседнем ложе Сергея. Мы тоже с ним готовы были к внезапному ночному нападению. Внутри фургона на подставке разложен мой конспект с плетениями. Не пригодилось, и слава создателю. Но тих был наш и бивак открытый, кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус. Только стоило дежурным увидеть меня, как через 10 минут все офицеры и мой сержант-разведчик явились одетыми по полной форме. Одни мы с Карлом, словно вольно определяющиеся, в одних лишь штанах и рубахах. В ногах правды нет, поэтому по моему жесту все расположились на подстилках из попон в 5 шагах от дороги рядом с кустом сирени. Запах просто чудесный, да, это не ароматы средневекового города. Рассказывайте. Смотрю поочередно на Эрика и лейтенанта Николаса, мастера допросов. Действительно, наиболее ценные сведения сержант получил не от утащенного с наблюдательного поста разбойника, а во время прогулки по стоянке банды. Пригодилась моя магия. Не удивляюсь, что единого командования у крестьянской армии нет. Его и раньше особо не было. Мятежниками руководил триумвират главарей. После нескольких поражений, нанесенным восставшим королевскими войсками и дружинами феодалов, войско бунтовщиков и вовсе распалось, к тому же сократившись почти втрое. Джек-мститель возглавлял самый крупный отряд почти в 1500 человек, только продолжать борьбу с такими силами, здраво рассудил, бесперспективно. Вот и ведет остатки разгромленной армии из разоренных южной и западной частей королевского домена Вармы, рассчитывая поднять там крестьянский бунт, восстановив прежнюю численность мятежного воинства за счет привлечения в него новых кандальных рабов и крепостных крестьян. Весна здесь самое голодное время, так что мститель вполне мог рассчитывать на осуществление этого плана. Толково, конечно, придумано, только, как по мне, лучше бы он не в Армой направился, а в Ранир. Герцог Конрад, друг моего отца и приятель мачехи, и против меня драгоценного козни не замышляет, в отличие от старика Альфонса. Жаль, не я взбунтовавшимся сбродом командую, мог бы подсказать другой вариант. Впрочем, идея неплохая сама по себе, и надо подумать, как ее реализовать. Реально, Джеку-то не все ли равно, где смуту затеять. Тем более, Ранерская провинция сейчас более ослаблена, чем у Конрада, после зимних битв с войском моего брата Джея. Общий расклад понятен, как и разлад среди восставших. Амбиции съедают не только благородных, вчерашние крестьяне или даже рабы, дорвавшись до власти, стремятся получить ее все больше и больше. У мятежников сейчас очень плохо не только с притоком новых людей в их ряды, но и с продовольствием. Некоторые отряды остались без награбленного в захваченном накануне баронском замке, мститель не пожелал делиться с теми, кто в штурме не участвовал. Ну, я считаю это справедливым, А вот некоторые вожаки бунтовщиков нет. За нами следили еще от самого Палатала. Это уже лейтенант Николас докладывает результаты допроса пленника. Сам пленный еще жив, однако больше напоминает ошкуренную тушу охотничьей добычи. Не испытывая они острую нужду, напасть бы не решились. Только положение у них действительно отчаянное. Тот отряд, откуда сержант приволок мерзавца, насчитывает всего 300 человек. Но они уже сговорились с крупной бандой какого-то Василия Лютого, а у него подругой почти 500. Рассчитывают задавить нас массой со всех сторон. Из фургона доносится отчаянный взвизг Ангелины. Так ей и надо, раз до сих пор не научилась вежливому обращению с котятами. Они ведь у меня хищники, настоящие звери, тигры, львы, будущее. Сейчас тоже могут за себя постоять. Девушек я не исцеляю. Так и ходят у меня исцарапанные и искусанные. А как иначе им ума набраться? Пусть хотя бы у Эйты поучится, та уж на что глуповато, и как-то же нашла подход. Получается, у крестьян почтовые голуби есть, уточняю. Говорят, они даже воробьев в округе всех поели. Интересно, как организована за нами слежка? Нет, понятно, глаза и уши у всех имеются, но сведения же надо передавать. Зачем голуби? Жмет плечами сыскарь. Местные мальчишки-заморыши быстро умеют по лесам бегать. Передают от одного поселения другому. Была бы это наша провинция, занялись бы сейчас выявлением всех разбойничьих сигнальных пут. Милорд, подготовленные место и время готовности к нападению на нас удалось выяснить. Показать на карте, только не знаем еще, где сосредоточатся их отряды. Показывай, лейтенант. Карл, дай. Протягиваю руку к приятелю. У того при себе самое подробное из имеющихся схем местности. А где они будут группироваться, мы и сами в состоянии понять. Также, капитан, да, там вариантов не так много, согласился баронет Леон Бюлов. Хотите упреждающие удары нанести, и не просто удары, усмехаюсь многообещающе. Мне для них метеоритного дождя не жалко. Впрочем, может ограничусь взрывом малого солнца. Главное, сразу нагнать на оборванцев панику. А вы с Карлом ее усилите своими ударами, да и я продолжу. В принципе, для такого сброда хватило бы и магии послабее. Только есть у меня еще одна цель, о которой, разумеется, вслух не объявляю. Мощный удар будет виден издалека, и Джек-мститель не сможет не сообразить, что нанести такой мог лишь тот, кто его выручил там, в Ранбуре. Надеюсь, он найдет способ вступить со мной в контакт, раз у мятежников повсюду соглядатай. Впереди Аринск, небольшой город, с младшей дочерью владетеля которого я познакомился при дворе, она в свите принцессы Фрейлиной. У графа мы день-два погостим. Думаю, кто-то из людей Джека свяжется или со мной непосредственно, или с кем-то из моего окружения. Половина монетки, которую мы с мстителем договорились использовать в виде распознавания моего посланника, пусть полежит до других времен. Это вот здесь. Ткнул сыскарь на поворот дороги за холмом в 4 милях впереди от нашего нынешнего места привала. Значит, поблизости в лесах и будут они группироваться. Увы, не определить, где окажется их наибольшее скопление.